Но по этому принципу сам Черчилль должен уйти в отставку. Нет. Нет, все сложнее. Вы читали его речь? Да, конечно. Но и она недостаточна, чтобы понять Черчилля. Михайлов задумался, взглянул на Бекетова искоса. Завтра Черчилль выступает на танковом заводе. Начинается в своем роде танковая неделя. На обычную рекогносцировку нет времени, пора военная. Вы готовы ехать со мной? Да, разумеется. Тогда спокойной ночи. Кстати, комната ваша выходит в сад. Выключите свет и пошире откройте окна. Если не будет тревоги, а ее, по всей видимости, не будет, до 6 выспитесь вполне. А почему до 6, Николай Николаевич? В 6 выезжаем на завод. Когда Бекетов уходил, он ненароком против воли задержал взгляд на столе и в углу на одной из страниц, лежащих веером, увидел цифру 47. Видимо, это была рукопись очередной книги Михайлова, так как посол работал по ночам. Автомобиль выехал за Лондон, и густо-зеленая роща, свежая, лиственная, обступила дорогу. «Как в Подмосковье, где-нибудь по дороге в Щелково», — сказал Бекетов. «Да, действительно похоже», — отозвался Михайлов, — «хотя здешний лес другой, гуще, зеленее, да и настоящей суши в нем нет, как почти нет хвои. В прошлое воскресенье выехали с женой за город. Так просто вошли в лес и постояли часок, послушали птиц. Лес, как островок мира, только он изберег тишину». Михайлов заговорил о жене, а Бекетов подумал. «Какая она у Михайлова? Наверное, деятельная и чуть-чуть властная. С тех пор, как Бекетов прибыл в посольство, Михайлов произнес имя жены дважды, и, как показалось Сергею Петровичу, сделал это не без удовольствия. На развилке дорог посольскую машину ждал Виллис. «Господин посол, пожалуйста, за нами». Посольский автомобиль пошел вслед за Виллисом и медленно въехал в ворота большого заводского двора, мощенного ярко-белой плиткой и разлинованного рельсами узкоколейки. «Черчилль часто выступает перед рабочими?» — спросил Бекетов. «По-моему, да. В традициях английских парламентариев разговор с рабочими не исключается. А Черчилль умеет это делать». Виллис пересек двор и остановился у кирпичного особняка, окрытого цинком. И вновь Бекетов услышал фразу, произнесенную на развилке дорог. Оказывается, позади особняка был второй двор, такой же круглый и выпуклопокатый, как и первый, но в отличие от первого, до краев заполненный людьми. Посреди двора возвышалась железнодорожная платформа, ей надлежало быть трибуной. Толпа, окружившая платформу, была плотной. Люди сидели на фермах подъемного крана, стоящего подальше, на крышах вагонов, а один озорник, на заводе должен быть такой, взобрался на водокачку, стоящую над заводским двором, и помахивал оттуда английским флагом, в котором, как показалось Бекетову, красный цвет преобладал больше обычного. «Мы ждем премьера, он будет через несколько минут». Человек с родимым пятном на щеке смотрел в дальний конец двора. Очевидно, Черчилль должен быть появиться оттуда. «Какие новости из России?» «Новости? Не очень-то добрые. Господин Бекетов вчера из России, он лучше меня ответит на ваш вопрос». Все, кто смотрел на посла с невеселой пытливостью, теперь смотрели на Бекетова. «Как там в России?» — точно спрашивал он и думал. «Пожалуй, вот тут дипломатия и заканчивается. Нет смысла играть с этими людьми в дипломатию. Надо говорить все как есть. Плохо сегодня, а завтра будет хуже. Но надо бороться. Где правда, там и сила. А правда у нас», — сказал Сергей Петрович и подумал. «Надо было бы найти другие слова, и легче, и радостнее. Они внушают людям надежду, но, наверное, эти слова искать не ему». «Бывало, погибали и с правдой», — сказал человек с родимым пятном на щеке. «А потом воскресали. С правдой не погибнешь», — отозвался Бекетов. «Я согласен и не воскресать. Дайте только пожить подольше», — сказал англичанин. А я согласен с тем, что сказал. Ах, эти русские имена, язык сломаешь, простите. Да-да, мистер Бекетов. Мистер Бекетов, произнес человек, до сих пор молча стоявший рядом, и приладил к уху дужку очков.